Глава 22. Казнь. То, что я сегодня решил устроить — атавизм. Да еще какой! Так ведь и абсолютная монархия, в которую я попал, став ни много ни мало властителем 1/6 части суши, тоже тот еще пережиток. Так что атавизмом больше, атавизмом меньше — какая разница? Ведь верно? Во внутреннем дворе Петропавловской крепости на плацу стояла разомкнутая каре в составе гвардейских полков. Разумеется, все полки Российской империи сюда бы не вошли, но были представлены сводными ротами. А еще здесь присутствовали высшие особы империи. Министры, начальники департаментов, губернаторы, сенаторы и главы думских фракций. Тут же мельтешило несколько фотографов, два оператора с кинокамерами. Иноземных послов на зрелище приглашать не стали. А тех, кто выражал желание присутствовать или отправить сюда корреспондентов иностранных газет, довольно вежливо, но достаточно жестко осаживали. Мол, то, что здесь происходит, сугубо внутреннее дело. А вякать о нарушении прав и свобод вы вольны где-нибудь в Лондонах и Парижах, а не в Российской империи. Вопить, разумеется, станут, но нам не жалко. Напротив, уже замечено, что чем меньше мы в России обращаем внимание на вопли за рубежом, тем они тише и, соответственно, станут громче, ежели мы к ним начнем прислушиваться. Гражданская казнь в империи в последний раз проводилась не то 70 лет назад, не то 80, но формально ее никто не отменял. Просто после ломания шпаги над Гавриилом Михайловичем Чернышевским в сторону государственного преступника полетели цветы от взбалмошных девиц, видевших в нем жертву царского произвола. Посему государство остерегалось делать из преступников мучеников. В чем-то я тут согласен. И доведись до меня, не стал бы канонизировать писателей и поэтов, а потихоньку отправил бы их на сельскохозяйственные работы куда-нибудь в Воронежскую губернию. Прежде чем учить других жить, научись картошку выращивать. И обществу пользы, и писателю впечатление. Но тут ситуация совсем иная. Два государственных преступника, изменника Родины, действовавших в интересах иного государства, забывших и про присягу, и про свою дворянскую честь. Да-да, присягу они мне принесли сразу же после смерти моего дедушки, почившего в бозе императора Николая Александровича. Я не собирался устраивать гражданскую казнь при большом стечении народа, потому что для толпы это превратилось бы в обычное зрелище вроде ярмарочного балагана, потерявшего всякое поучительное значение, но специально собрал соль земли русской. По поводу соли у меня большие сомнения, разумеется, но для каждого из особ, наделенных властью, сегодняшнее событие — напоминание и предостережение. Коли империя наделила вас огромной властью, то она может забрать все обратно. Да и об обязанностях забывать не стоит. Не демократично, разумеется, но народ меня поймет. А коли не поймет, то ему же хуже. Всякий должен осознавать, что к изменникам у нас милости нет и не будет. В центре плаца высился деревянный столб, к которому прикованы два человека, еще недавно являвшиеся очень высокими сановниками Российской империи. Неподалеку горит костер. Для чего он тут нужен, никто не знает. Барабанная дробь, и судья с погонами генерал-майора произносит приговор. Весь текст приводить здесь нет смысла. Но самое главное, публика поняла, что князь Сангушка Роман Борисович, исправлявший обязанности управляющего кабинетом его императорского величества, и Дризен, генерал-лейтенант и начальник разведки, приговариваются к лишению чести, дворянского титула, звания и орденов, после чего их подвергнут расстрелянию. Именно так. Но ввиду милосердия его императорского величества смертная казнь заменяется на вечную каторгу. Высший военный суд, состоящий из двух генералов и одного полковника, единодушно вынес решение о смертной казни. Но коли я стою выше закона, то это решение могу и отменить. Наверное, стоило поставить обоих изменников у стенки, выстроить перед ними взвод солдат. Юный подпоручик, уже готовый взмахнуть шашкой, скомандовав «Цельс!», а из-за угла выскакивает гонец на лихом коне. Ладно, применительно к нынешним реалиям на мотоцикле, доставивший срочный императорский пакет с помилованием. Но не буду играть в мелодраму, иначе кто-то из приговоренных может и с ума сойти от счастья. Говорят, бывало такое. И чего это я помилосердствовал, хотя изменников полагается вешать? Или наоборот, проявил чрезмерную жестокость? Судя по хмурым взглядам Сангушка и Дризена, они предпочли бы, чтобы их расстреляли. Понимаю. Мало кто из людей, заработавших чины, звания и ордена, сможет пережить, когда с него срывают погоны, выдирают награды острым лезвием, срезают с тела мундир, а потом бросают все в костер. А специально обученный человек ломает над головой шпагу, символ дворянства. Надеюсь, позаботились, чтобы шпага была хорошо подпилена, а иначе начнут ломать об голову, кровь потечет, и обоих преступников станет жалко. Молодцы. Сломалась легко, будто сухая ветка в зимнем лесу. И все. Нет больше таких дворян Российской империи. Нет теперь князя Сангушка, стремящегося отсоединить Польшу, для чего он готов был пойти на сговор с врагом. Нет фон дер Дризена, предавшего страну и государя в интересах Великобритании. А еще нет больше их имущества, конфискованного в пользу государства, для компенсации тех убытков, что они принесли. Вдовам, разумеется, будет назначена пенсия. Я же не зверь. Только не от генеральских окладов, а от жалования нижних чинов. А дети у Сангушка и Дризена уже взрослые, пусть сами денежку зарабатывают. Разумеется, бывшим Сангушка и Дризену не возбраняется отсылать домочадцам часть той зарплаты, что они получат, работая на шахте. Не решил только, на какую шахту их отправить, но можно послать их никель добывать или уран. Я бегло оглядел присутствующих. Кто-то был хмур и собран, кто-то невозмутим. Хотя уверен, среди присутствующих есть и те, кто втайне радуется или надеется занять освободившееся вакантное место. Кутепов был бледен, но смотрел прямо. Лицо его напоминало каменную маску, но глаз он не отвел. Все же переживал он за Сангушка. Да, это, конечно, не смерть, но друга у генерала больше нет. Сегодня был непростой день, впрочем, как и все предыдущие дни в последнее время. Бесконечные трудности, требующие скорейшего разрешения, уже откровенно раздражали. Правда, были и хорошие новости. Пришла весточка от Судоплатова. Его группа успешно задержала Замятина в Париже, и сейчас они уже направлялись в Россию. Судя по отчету, самый оптимальный маршрут, который они выбрали, проходил через Средиземное море. После того, как они найдут подходящее судно и минуют Босфор, останется пересечь Черное море и доставить заблудшего подданного России в Петербург. Но факт остается фактом. Умаялся я сегодня так, что не мог и думать ни о чем, кроме того, как поскорее оказаться в кровати. Я поднялся на этаж, где располагались мои покои, и на полпути встретился со старым знакомцем, а именно тем самым рыжим котом, который недавно разбил китайскую вазу, подарок моему деду. Я не удержался от улыбки, вспомнив, как кот драл когтями Трофима, что пытался спрятать животину за пазухой. «Нет, это, конечно, не дело. Я ничего не имею против животных, но порядок все-таки должен быть. Надо бы Трофиму высказать за то, что он не спровадил кота. Хотя, как я помню, в Эрмитаже была такая должность, как придворный кот. Однако данный рыжий субъект вряд ли отличался аристократическими манерами и подходил на такую важную должность, как придворный кот. «Ну что, дружище», — сказал я ему, — «бегаешь? Хулиганишь?» Кот, посмотрев на меня, негромко мурлыкнул, будто подтверждая мои слова. Я чуть замедлился, а кот тут же подбежал ко мне и принялся тереться о ноги. «Ишь какой! Ластишься! Знаешь, с кем нужно отношения налаживать, чтобы жизнь была послаще?» — усмехнулся я. Наклонившись и погладив кота, я продолжил путь. Рыжий тем временем, задрав хвост пистолетом, последовал за мной. «Нет, ну в свои покои я его точно не пущу». Однако у кота, похоже, было совсем иное мнение. Стоило мне приоткрыть дверь, как он тут же зашипел и выгнул спину дугой. Я нахмурился. «Я ж чего удумал? Скандалить при императорской особе?» Однако кот, похоже, совершенно не смущался моего присутствия. Более того, воспользовавшись моей заминкой, он прошмыгнул в приоткрывшуюся дверь, ведущую в мою спальню. Изнутри сразу же послышался какой-то шум. Похоже, кот решил всерьез устроить беспорядок. «Ишь какой!» «Нет, кот, конечно, может, и не виноват. Он ведь животина и мало что понимает. Но не дело оставлять без внимания такой бардак». Нащупав клавишу включения света, я увидел следующую картину. Перед рыжим котом возвышалась змея. Была она метра полтора длиной. Ее чешуя отливала черно-зеленым цветом. Причем с таким оттенком, что никаких сомнений не оставалось, змея очень ядовита. Возможно, я и не специалист, но в моем подсознании именно так и должны выглядеть особенно ядовитые гады. Я даже замешкался и сделал шаг назад. Кот тем временем время зря не терял. Он несколько раз ударил змею лапой по голове, а когда та попыталась контратаковать, ловко отпрыгнул. Такой обмен ударами продлился пару секунд. После чего кот, ловко извернувшись, вцепился змее в шею, подловив ее на очередном броске. Змея принялась извиваться и попыталась обвить шею Шерстянова. Она шипела и брызгала ядом, но сделать ничего так и не смогла. Очень уж ловко кот уцепился за шею твари. Спустя 20 секунд все было кончено. Змея затихла и перестала сопротивляться. А кот, убедившись, что змея больше не представляет опасности, выпустил ее, сделав такой жест, что можно было бы решить, будто он брезгливо отплевывается. Затем рыжий снова пошагал ко мне и принялся отереться об ноги. Как по заказу, я услышал топот и, обернувшись в коридор, увидел бегущего Тихона. Глаза слуги были устремлены на рыжего пройдоху. «Ваше императорское величество! Не велите казнить! Я этого кота уже замучился отлавливать! Он нашел как-то путь во дворец и все время пробирается! То на кухню забежит, утащит что-то! Поверьте, я такое не поддерживаю!» Потом он повернулся к коту и, выставив перед собой ладони, двинулся на усатого. «Ах ты, морда рыжая! Сейчас я тебя...» «Отставить!» — рыкнул я. «Этот кот свое место здесь заслужил. Как минимум. А еще трехразовое питание и премию в качестве молока каждый день». «Ваше императорское величество! Так это ж Васька, рыжий кот!» «Так вот теперь это благородный рыжий кот из рода Васильевых», — с важным видом провозгласил я. «И это... Он же молоко-то не пьет совсем. Сколько раз пытался ему наливать, а он только морду воротит. Тогда мясом его откормите. Или рыбой. Или что ему там нравится?» Я снова наклонился и погладил кота. А потом, поняв, что кот особо не сопротивляется, поднял его на руки и, продолжая поглаживать, сделал осторожный шаг в свои покои. «И, Тихон, свяжись в срочном порядке с Кутеповым. Скажи ему, что на меня снова было совершено покушение». «Мать честная!» — Тихон, охнув, схватился за сердце. «Какое покушение? Кто посмел?» Почему-то он снова покосился на кота. «Это уже не наша с вами забота. Позвоните Кутепову!» — снова повторил я. «Будет выполнено!» — отчеканил слуга и побежал в ту сторону, где располагалась ближайшая телефонная станция. Я тем временем осторожно зашел в комнату и огляделся. «Ну что, рыжий, чувствуешь еще опасность?» Кот, будто отвечая на мой вопрос, важно мурлыкнул и лизнул свою лапу, которая сейчас лежала на моем предплечье. «Чувствуешь, здесь еще врагов?» Кот обвел комнату глазами, снова мурлыкнул. «Понятно. Спрашивать тебя, умеешь ли ты разговаривать или понимаешь ли мою речь, я на всякий случай не стану», — пробормотал я под нос. «Похоже, спать мне сегодня снова не скоро предстоит, а так хотелось отдохнуть».